все таларские моря были за тысячелетия исхожены и изучены вдоль и поперек, и острова известны наперечет, тем более обитаемые. Во-вторых, никаких доказательств шкипер не представил. А в-третьих, кто-то трезвомыслящий тут же наповал сразил рассказчика вполне логичным вопросом. Если его корабль пошел ко дну, а все деревья на том острове оказались не крупнее трости, как Вралю удалось выбраться оттуда, из чего он построил лодку или плот, из этих самых тросточек? Шкипер стал нести что-то насчет магии, которой его обучили крохотные островитяне, окончательно запутался в деталях и больше с этой историей в приличном обществе не выступал. «Не то», — вздохнул Сварог. «Я еще буду вспоминать», — виновато пожала плечами тетка Чари. «Трудно вот так сходу перебрать все, что в жизни приходилось слышать». «Пойдем дальше», — сказал Сварог. «Что слышала о лилипутиках почтенная гильдия ночных парикмахеров?» Как поведал Паколет, его покойная бабка ни о чем подобном в жизни не заикалась. А среди городского уголовного люда жило древнее поверье, якобы с помощью сложного ритуала, совершенного в полночь на кладбище, можно вызвать крохотного гномика, способного стать неоценимым помощником в воровском ремесле, как это обычно и водится. Никто этого ритуала не знал сам, а он, счастливчик, слышал из десятых уст. Шидарис крохотных человечков видел раза два в жизни, в юности, не имея еще должного навыка в истреблении спиртного и не обучившись грамотно выходить из запоя. В более зрелые годы лилипутики видения уже не являлись, а о реальных он не слышал ничего достойного внимания командира. Дели еще в раннем детстве по недосмотру нянек услышала легенду о белых карликах Бранборга. Примечание. Бранборг – древний фамильный замок Баргов. Сейчас его стены срыты, а башни и строения входят в Равенский дворцовый комплекс. В ночь перед смертью коронованной особы по замку шествовала вереница карликов во всем белом, либо горько рыдавших, либо смеявшихся, в зависимости от того, пользовался умирающий государь народной любовью или наоборот. Естественно, за сотни лет не было недостатка в любителях выдавать желаемое за действительное или попросту потрепать нервы коронованной особе, и потому ренерские короли издавна поступали весьма круто с теми, кто будто бы узрел в Бранбурге белых карликов, что, впрочем, болтовню на эту тему так и не пресекло окончательно. «Остался ученый-студент», — сказал Сварог, с надеждой глядя на Леверлина. Тот медленно помотал головой. «От меня толку выйдет ровно столько же, сколько от предыдущих ораторов. Во многих гильдиях кружат предания о крохотных домовых подмастерьях, вроде крестьянского земляного народца. Оставишь им кувшинчик сливок, а они за ночь сапоги сошьют». «Ну, что-то не похоже, чтобы эти лихие вертолетчики за кувшинчик сливок взялись шить сапоги», — сказал Сварог. «Вот именно. Ну, что еще? Про особенно искусных ювелиров и часовщиков любят рассказывать, будто в особо тонких работах им помогают крохотные мастера. Но такое болтали о многих искусниках. То им помогают крошки подмастерья, то сам дьявол. Плохо верят люди, что их ближние достигли в чем-то высокого мастерства исключительно собственными трудами. Да, а в Сигуле, в антикварной лавке, я однажды увидел крохотный с указательный палец человеческий скелетик в золотом гробике. Продавали его в качестве останков короля земляного народца, приносящих владельцу удачу и богатство. Купил я его курьезы ради. Потом в Ремеденуме его тщательнейшим образом изучили и пришли к выводу, что это виртуозная подделка из слоновой кости. В антикварных лавках такого товара хватает. Есть мастерские, где на заказ сделают хоть чучело великого кракена, хоть скелет русалки.